потому что ящик с долларами обязательно нашли бы тут же, в клумбе у этого весельчака, и не надо было бы присматриваться к подозрительному поведению мальчика Пети и к тому, откуда пенсионер Синичка берет деньги на ежедневные оргии с манекенщицами. За стеклом машины, как на фотоснимке, постепенно стали проявляться сквозь туман черные деревья. Туман плыл откуда-то волнами, наверное, с низины. Машину начало бросать по корням, потом она остановилась, деревья кончились, и взору открылась огромная поляна в хаосе мглы, которая шевелилась над нею. Мы вышли, и только тут Щука спросил: «Ну, а главная причина твоего беспокойства?» «Мне показалось, что вокруг замка есть царапины». «Витя», — обратился Щука к мотоциклисту, — «отвези Степанца к квартире, пусть дежурит там. Адрес? Вот по этому адресу. Отвези и сразу возвращайся». Звук мотоцикла скоро заглох в ватной мгле, и снова стало тихо. Мы шли по пластам слежавшейся, словно графитной листвы. Я взглянул на часы, но заметил не время, а то, как над рукавом пальто сновали, суетились микроскопические капли тумана, ясновидные глазу на фоне темного сукна. Край поляны, и я вдруг увидел у самых ног мелкие беззвучные волны, изредка лизавшие песок, и понял, что это не поляна, а озеро, густо окутанное мглой. И сразу же встало на свои места все. Я узнал, где нахожусь, и эту кривую березу с шарообразным копом-наростом, и немного поодаль неясную тень лодки на приколе, и толстый ствол черного дуба у воды. Узнал озеро Романь, куда мы так часто приезжали рыбачить с Марьяном. И тогда предчувствие огромной беды, даже уверенность в ней, сжали мое сердце. Из тумана долетели глухие голоса, выплыли тени, несколько человеческих, одна собачья. Возле собаки стоял молчаливый человечек со смешным лицом. На меня пока что никто не обращал внимания, и я пристроился к нему. «Космич, старшина, Велинец», — сипло сказал он, — «а собака?» Я протянул руку. «У, собака моя!» «Рам!» — сказал кличку старшина и тихо добавил. «Не советую его ласкать. Укусит? Бесполезно». Мимо нас прошел полковник, и только теперь я вдруг понял, почему он всегда старался держаться справа и показывал только профиль. У него почти не было правого уха. Я знал, что в 45-м он попал где-то под Ашмянами в руки банды Бовбеля. Веселенькая история. Допрашивал заместителя атамана, и только потому ночью Щуке удалось убежать. Сам не выпустил бы. Крепче сказал бы о Щуке. Старый, изгрызенный, закаленный в битвах волк. К нам он привык. А вы свежий человек. Но это у него нет стыда, это чтобы дать привыкнуть. Я удивился, что старшина заметил мое смущение, но не заметил, что мы с полковником на «ты». Тут от группы людей долетели голоса, и я узнал их, глухой голос лесника и звонкие дисконты двух детей. «Старошка моя тута, на берегу, ну, приехал он. Он часто тут ловит, дядька. А мне чё? Дети ходят в школу». Глухой в тумане голос. «Мы, дядька, зарослями шли, напрямики. Видим, машина стоит». Это опять голос мальчонки. «Запорожец стоит, дядька полковник». «День, значит, стоит пустая, и второй тоже. А на третий уж я тревожиться начал. И лодку на воде увидел. В глубине заводи холера на нее». Ветер постепенно начал вздохами сгонять с озера туман. Четче проступали силуэты людей и что-то темное, длинное, лежавшее на траве у их ног. Над заводью, то поднимаясь, то снова опадая на воду, колыхалась кисия тумана. Ее хотя и медленно, но относило, и все чаще сквозь нее проступало пятно буя на воде. Потом силуэт лодки, фигуры людей, которые, стоя в ней, ощупывали баграми дно. Я догадался, что это место происшествия. «Подойдите, Космич», — сказал голос полковника. Я подошел. С того длинного и темного откинули брезент. Я увидел, что то лежит на пожелтевшей прошлогодней траве. Одежда была похожа на лицо. Лица не было. «Раки, что ли?» — мелькнула нелепая мысль. Меня начало мутить. Еще раз вспыхнули блицы. Я отвернулся. И щука, видимо, понял, что мне плохо. Тысячи трупов видел я на войне, но успел отвыкнуть. А тут еще это был... Нет, уже не был. «Он?» — спросил щука. «Лицо сами видите. Одежда очень похожа. Конституция вроде точно его. Извините, я должен отойти». Я сел на пень, я пытался что-то проглотить. Оно все торчало, сидело в глотке. Нервы сдавали. Веселого было мало во всех этих событиях. «От вас уходит оскорбленная женщина. Ваш лучший друг погибает. Его слова, его беспокойство». «Ну что-то вы как красная девица», — сказал лейтенант крепче. Я разозлился, и странно, мне сразу стало легче. «Вот что, лейтенант», — сказал я, — «если бы после такого переплета я, скажем, спросил бы у вас, какого вы мнения о творчестве Первенцева, или начал остроумно трепаться о достижениях народного хозяйства страны, тогда меня надо было бы немедленно брать под белые руки и вести в новинки». Крепче снова было открыл рот, но его оборвал щука. «Помолчите, Крепче», и предложил мне: «Отойдем к машине». Он, спасибо ему, хотел отвлечь мое внимание. «Что было в его карманах?» — спросил я. «Каша из табака, хлеба, бумаги и прочего. Он курил? Последнее время очень мало. Что еще? Баночка с мотылем, вот. И в лодке две большие щуки». «Баночка его», — сказал я. «Но не мог он такую крупную щуку. И что он вообще щуку на мотыля ловил? Чепуха какая-то». «Спиннинг нашли», — долетел по воде голос из лодки. «Видимо, щука затянула под корягу, удилище, и утонула». «Ну вот, видите», — сказал щука. «Как это случилось?» — спросил я. «Упал из лодки в воду, утонул. Как у него со здоровьем?» «Он был очень больной человек. Ну вот, мог быть приступ». Мы подошли к машине. «Его запорожец», — после осмотра сказал я. «И все же не верю, что это он. Да, машина, да, одежда. Но ведь лица нет. Но ведь этот, кажется, выше ростом. И потом, почему он поехал один?» Из леса, из тумана вынырнул к машине валенец с собакой. «Ран следа от машины не взял», — сипло сказал он. «И неудивительно, столько дней снег еще лежал, дождь слезал его. Видать, окончательно весна пришла». «Неужели бывают неопознанные?» — спросил я. Полковник не ответил. Еще через час мы возвращались к машинам. Тело забрали, впереди шли Веленец и Клепче, и говорили уже о каком-то другом деле. «Да пойми ты», — горячился Клепче, — «материал такой же, из какого пошит его костюм». «Ну ладно», — с иронией цедил Веленец, — «костюм из материала, партию которого украли. Тоже мне доказательство. Ну а если бы, скажем, он был когда-то полицаем, и с тайной надеждой в душе ожидал взрыва народного гнева, и на этот случай прятал в стрехе арсенал. Он что, ходил бы тогда по улицам и площадям с пулеметом в руках? Чепуха! Материал его и оправдывает, да и его характер. Наверное, самое большее преступление в его жизни у жены из ящика стола когда-нибудь стащил 3 рубля на водку. А меня трясло и от внезапного сознания непоправимости происшедшего, и от горя, и от какой-то неясной надежды, и от злости на этих, которым все равно, которые так быстро все забыли, переключились со смерти человека на какой-то материал и еще шутят. В маленьком местечке Чурсы остановились перекусить. Я смотрел на эти 50 домов, игрушечную чайную, флигель от разрушенного в войну дворца, на гигантские туманно-мокрые черные деревья старинного парка и вспоминал, как летом мы ходили здесь с Марьяном и собирали на приманку улиток. Их было несметное количество на берегах многочисленных зеленых прудов, в росистой прохладной траве. Я нигде не видел их столько, и таких огромных, с яблоко величиной. «Француз бы ополоумил от радости», — сказал тогда Марьян. И вот я смотрел и вспоминал. И у меня что-то жгло глаза и груди. «Есть лосятина», — прибежал Клепча. «Видать, кто-то убил по лицензии и сдал в чайную. Повезло, в Минске не достанешь». «Как в лучших домах Лондона», — сказал Веренец. В чайной все разместились под скверной копией с картины «Томаш Зан» и «Адам Мицкевич на берегу Свитязи». «Обожаю оленей», — сказал Клепча, уписывая мясо. «Угу», — поддержал Щука, — «еще со времен диснеевского Бэмби в кино. Удивительно красивое и благородное существо, нежное, мягкое». Я есть не мог. Заказал 200 граммов беловежской, тяпнул их одним махом, будто последний алкаш, и закурил, ощущая, как потихоньку согревается мое нутро. Я понимал, что несправедлив, что это их каждодневная работа, и не умирать же им с голода, и все равно презирал их, и потому немало удивился, когда полковник пошел и принес себе и мне по 150, сел и вдруг тоже оттолкнул тарелку. «Не могу, за столько лет не могу привыкнуть». «Выпьем, Антон Глебович». И после паузы. «Ненавижу сволочей. Ненавижу, пока не подохну». В этот момент Клепча заметил на картине у Зана бакенбарды и вдруг сказал. «А чё ты здесь Пушкин? Разве он был на Свитязи?» «Это Зан. Наверное, слишком резко сказал я. Ну, а этот Зан, разве он...» «Помолчите вы, пожалуйста». Снова оборвал его Щука и только теперь ответил на мой вопрос, заданный еще на романе. «Бывает и так, что не опознают. Редко, но бывает. Дай бог память. В 63-м или 64-м году писатель ваш один, ну, из этих, молодых да ранних, еще романы исторические пишет. Плыл с родственниками по Днепру возле Рогачева. Видит, что-то розовое плывет. Подумал, необычной величины глушеная рыба. Вот надо бы этих шахтеров из Бобруйска, что ездит рыбу глушить, прижать хорошенько. Встал на носу. И вдруг рулевому, вороти, плывет навзничь женщина в розовой комбинации. Ну, вытащили, приехали наши за трупом. Приехали, но и до сих пор неизвестно кто, откуда, как. Может, откуда-то с Урала, в неизвестной компании приехала. Может, с Камчатки, может, утонула, может... Но всплывет, так или иначе, а она всплывает рано или поздно. Так что и ты, парень, не скули. Тяжело, но утешься хотя бы тем, что если это убийство, они получат сполна. А уж мы постараемся. все перетрясем. Что же, сказал Клепче, всю Белоруссию вверх ногами перевернешь, всех родственников перетрясешь, а те, может, в Эстонии.